Глава 5. Таисия. «Ключ подай!» Согнувшись в три погибели, в моей крохотной ванной просит Игорь. Протягиваю инструмент, но он отпихивает мою руку. «Да не этот, на 16!» «Уточнять надо было», — бормочу себе под нос. «Этот?» «Давай. И обмотку тоже». Вчера поздно вечером, когда я вернулась домой с дачи Паши Кулемина, в моей квартире случился потоп. Что-то с краном подачи воды. Я связалась с управляющей компанией, но сантехник пообещал прийти только в понедельник. Пришлось звонить брату. «Здесь все трубы давно пора менять», — заключает он, поднимаясь на ноги. «Всё проржавело уже. Я следующим летом ремонт начну, обещаю в который раз». «Ты?» — хмыкает брат скептично. «На какие деньги? Снова в кредит залезешь. Ты его закрыла, кстати?» «Почти. 2 месяца осталось». 2 месяца. Передразнивает противным голосом. «Эта квартирка, маленькая и очень старая, досталась мне от нашей прабабушки. Капитального ремонта в ней не было, наверное, лет 50. Все, что я смогла себе позволить, заменить 2 окна и поставить на кухне крохотный кухонный гарнитур и купить новый холодильник. Но и на эти покупки пришлось брать кредит в банке, против которого была вся моя семья. Нормального мужика тебе надо». «Всё, можно пользоваться водой?» — спрашиваю, игнорируя реплику Игоря. «Можно. Полы сама помоешь?» «Конечно. Спасибо тебе огромное». Включаю кран и, дождавшись, когда пойдет чистая вода, намыливаю руки. «На чай останешься?» «Нет. Я Маринке обещал в торговый центр с ней сходить». Незаметно, облегченно выдохнув, улыбаюсь и пожимаю плечами. «С моими братьями непросто. Я младшая в семье, и они до сих пор думают, что мне нужно завязывать шнурки и заплетать косы. Наша мама умерла, когда мне было 6, что-то с сосудами головного мозга. Братьям на тот момент было 12 и 14 лет, и они вместе с отцом растили и воспитывали меня как могли. Иногда коротко стригли и в одежде отдавали предпочтение практичным и немарким цветам. Но я всегда была сыта и тепло одета, хорошо училась и редко болела. Папа женился снова только когда мне исполнилось 18. Когда решил, что я уже достаточно взрослая, чтобы он мог не волноваться за наши с мачехой отношения. Они у нас, кстати, прекрасные. А вот братья до сих пор относятся ко мне как к недееспособной. Устроили бунт, когда после свадьбы папы я захотела жить отдельно, очевидно, решив, что я самостоятельно не смогу дверь в подъезд открыть. Проводив брата, принимаюсь за уборку. Собираю ржавые лужи с пола и оттираю стены. Сознательно растягивая ее, пытаюсь блокировать сознание от атакующих его мыслей. После вчерашнего мое душевное состояние все еще в раздрае. Сначала было жуткое оцепенение, которое длилось 3 часа. Потом мне казалось, что я заболела, меня знобило и бросало в жар, как при высокой температуре. К утру я уснула, а когда проснулась, целых 5 минут думала, что мне все приснилось. Как это было бы здорово! Я так и не поняла, что случилось вчера. Чего он добивался? Зачем? Как ему в голову вообще пришли мысли о моей личной жизни? А это его «хочешь поцелую?» Он нормальный вообще такое спрашивать? Боже, конечно, нет. Это же Рокотов. Нормальным он не был никогда, прямой как шпала. Заварив свежего чаю, готовлю себе праздничный завтрак. 2 бутерброда из батона, ветчины и огурца. Пока ем, захожу в наш общий с бывшими однокурсниками чат, у которого словно вторая жизнь началась. Там целая карусель из новых фото. Не торопясь, рассматривая их, подвисаю на тех, где Артур и его Владислава. Странная из них пара, если честно. Она красивая, очень ухоженная и общительная. Но близости между ними я не заметила. Не похожи они на влюбленных. И нет, я себя не успокаиваю сейчас и даже не ревную, потому что за много лет знакомства с ним привыкла, что он проявляет интерес к кому угодно, кроме меня. Ну просто они будто совсем чужие друг другу. Выбрав один снимок, увеличиваю его на экране. На нем Артур и Влада стоят рядом, в ее руке коктейль, его — в карманах джинсов. Смотрят оба в объектив камеры, но при этом даже не касаются друг друга. В то время как Каролина буквально висит на шее Кулемина. У них отношения, интересно, насколько серьезно. А дальше моя глупая, но очень буйная фантазия начинает расшатывать нервную систему и щедро поливать комплексы удобрениями. Я зачем-то представляю, чем они занимались, уединившись в комнате на втором этаже, когда мы с Лизой уехали на такси. Как он ее целовал, раздевал и потом... О, черт бы тебя побрал, Рокотов! Не хочу его больше видеть никогда. Не нужно нам встречаться. Убираю со стола и, достав с верхней полки шкафа старую черную папку и, взяв карандаш, усаживаюсь на подоконнике в комнате. Когда-то я часто рисовала. В студенческие годы приходила с лекций и бралась за карандаш и рисовала. Иногда девочек, порой нашу аудиторию, но чаще всего, конечно, Артура. Перебирая рисунки, заново переживаю то, что чувствовала тогда. Волнение, стеснение, взбудораженность и страх от того, насколько сильны мои чувства. Вчера он прошелся по ним наждаком и в груди снова заболело. Найдя один из самых любимых его портретов, кладу его поверх папки и принимаюсь очерчивать карандашом стертые временем контуры. Я рисовала его по памяти, сидящим за партой в аудитории, расслабленная поза, малозаинтересованный взгляд на преподавателя, лежащая на парте правая рука с удерживаемой двумя пальцами шариковой ручкой. Артур всегда вел себя и выглядел так, словно давно знает все, о чем рассказывали на лекциях, а посещал их лишь из чувства долга и уважения к обучающей его кафедре. Он был одним из лучших, и это вызывало мое восхищение. Освежив рисунок, добавляю тяжести веком и прорисовываю аккуратную щетину, которой у него раньше не было, а потом, немного помешков, дополняю портрет небольшими рожками. Злорадное чувство бьет в голову, как глоток терпкого вина. Улыбаясь, закусываю губы. «Так тебе и надо, дьявол! Дьявол-искуситель!» Прячу художество в папку, ее саму возвращаю на место и заново регистрируюсь и заполняю анкету на сайте знакомств. Лиза права, не стоит опускать руки, всего из-за двух неудач. Артур тоже прав, засиделась я в девках. Пора с этим что-то делать.